Глава 32. Алла Порфирьева все еще не пришла в сознание. Об этом Марине сообщила Светлана Чехлыстова, позвонив ей рано утром. Женщине сделали операцию, и она прошла успешно, теперь оставалось только ждать. «А она говорить-то сможет?» — с опаской поинтересовалась Марина. «Вдруг у нее амнезия приключится?» «Надейся на лучшее», — посоветовала ей Светлана. «Все-таки женщине череп проломили. Кто знает, может, она вообще не выйдет из комы». Марина поблагодарила подругу за информацию, положила трубку и повернулась к Алексею Бежецкому. Они сидели вдвоем в кабинете Легостаевой, готовя фотоотчет о недавней выставке в городской галерее искусств. «Вот так всегда», — вздохнула Марина. «Ходишь вокруг да около, только что-то начинает проясняться, и бац, кто-то словно обрубает все концы. Алла могла сообщить мне еще много интересного, но кто-то попросту заткнул ей рот». «Ты хотела расспросить ее о второй сиделке деда?» — поинтересовался Алексей. «О ней и об Ирме, и о том, что творилось в вашем доме много лет. Ты знал, что твой дедушка страдал шизофренией?» «Что?» — воскликнул Алексей. «Об этом мне рассказала Алла». «Я понятия не имел», — признался Алексей. «Мама говорила, что дед был очень злым и неуравновешенным. Возможно, поэтому он так себя вел. Чего стоит один только устав компании? Это ведь дед Егор придумал, что никто из акционеров не может избавиться от акций без письменного разрешения президента. Ни в одной фирме такого нет. Он заставил всех подписаться под этим договором, и все согласились». «Ваш дед был большим оригиналом», — не смогла не согласиться Марина. «В последнее время меня тоже интересует прошлое моей семейки. Уж слишком много тайн хранит особняк. Раньше я как-то об этом и не задумывался». «А может, поговорить с Тамарой?» — предложила Марина. «Она ведь уже больше 30 лет работает на вашу семью». «Она не любит болтать о своих хозяевах», — сказал Алексей. «Я уже пытался. Если она не в настроении, из нее клещами слова не вытянешь». «А если ее слегка подпоить?» — подала идею Марина. «Смеешься, что ли?» — хохотнул Алексей. «Тамара и капли спиртного в рот не берет». «А если подпоить Эдуарда?» «Он служит в доме поменьше ее, и некоторые вещи ему наверняка неизвестны». «Но с чего-то ведь стоит начать. Я уже просто не знаю, за что ухватиться. Может, прокатимся к банку Луидор?» — вдруг предложила Марина. «Зачем?» «Осмотрим место, где напали на Порфирьеву». Алексей изумленно на нее уставился. «Что-то ты притих», — сказала Марина. «Слушаю и офигеваю. Что мне еще остается? Какого лешего тебе там понадобилось?» «Вдруг нам повезет?» «Думаешь, найдешь что-то, что не обнаружила полиция?» «А чем черт не шутит?» «По-твоему, мне больше заняться нечем?» — резонно спросил Алексей. «Да ладно!» — Марина резко вскочила со стула. «Поехали, мне одной скучно. Может, поговорим с охранниками банка? Может, они покажут нам запись с камер слежения?» «С какой стати им это делать?» «Куплю им по банке пива, делов-то. Так ты поедешь со мной или нет?» «Что мне за это будет?» «Почет и уважение, как всегда». «Тогда я занят». «Ты должен мне помочь», — воскликнула Легостаева. «Иначе я убью тебя». Алексей тяжело вздохнул. «Рядом с Луидором стоит небольшое кафе», — сказал он. «Накормишь меня обедом. Тогда я с радостью поеду с тобой». «Вымогатель проклятый», — сказала Марина. «А еще будешь должна мне ответную услугу». «Какую еще услугу?» «Пока не знаю, но будешь должна». «Ладно, так и быть», — мрачно произнесла Марина. «А теперь пошевеливайся». Они приехали на стоянку банка, где произошло нападение на Аллу Порфирьеву. О случившемся напоминало лишь плохо смытое кровавое пятно на бетонном полу гаража. Марина огляделась по сторонам и заметила две камеры слежения, установленные на противоположных стенах. «Как думаешь, охранники позволят нам просто так посмотреть эти записи?» — спросила она. «Конечно нет, с чего им делать это?» «А если попросить о помощи Андрея Чехлыстова?» «Тогда, может, и покажут». В это время со стороны входа раздались чьи-то шаги и приглушенный звук голосов. Кто-то явно ругался. Марина тут же присела за ближайшей машиной и потянула Алексея за собой. В гараж вошли Изольда Бежецкая и Петр Суздалов, молодой управляющий Луидора. «Вы ни на что не способны», — продолжала начатую тираду Изольда. «Даже не можете стребовать свои собственные деньги с какой-то взорвавшейся девчонки». «Я делаю, что могу», — огрызнулся Суздалов. «Не хотите же вы, чтобы я просто направил к вашей племяннице громил?» «Может, именно это вам и стоит сделать?» «Подождите еще немного. Мои адвокаты уже готовят иск». «Я устала ждать, Петр. Или вы, наконец, предпринимаете хоть что-нибудь, или я пущу в ход эти фотографии, и вам не поздоровится». Изольда села в свою машину и завела двигатель. Она хмуро взглянула на Суздалова, затем вывела машину со стоянки. Петр проводил Изольду ненавидящим взглядом. Он смачно сплюнул ей вдогонку, развернулся и вышел из гаража. Марина ошарашенно переглянулась с Алексеем. «Я правильно поняла?» — прошептала она. «Изольда заставляет Суздалова давить на Настю?» «Похоже на то», — мрачно согласился Алексей. «И она явно имеет на него какой-то компромат». «Что не так с этой женщиной?» — воскликнула Марина. «Иногда мне кажется, что ваша тетка — дьявол в человеческом облике». «Я уже ничему не удивляюсь».